Глава пятая. Старик. Расскажем о том, что произошло. Анжель Расс и его друзья проходили по Колокольному бульвару, мимо казенных хлебных амбаров, как вдруг драгуны бросились в атаку. Анжель Расс, Курфейрак и Комбефер были среди тех, кто двинулся по улице Бассомпьера с криком «На баррикады!». На улице Ледигьера они встретили медленно шедшего старика. Их внимание привлекло то, что старика шатало из стороны в сторону, точно пьяного. Хотя все утро моросило, да и теперь шел довольно сильный дождь, шляпу он держал в руке. Курфейрак узнал папашу Мабеуф. Он был с ним знаком, так как не раз провожал Мариуса до самого его дома. Зная мирный и более чем робкий нрав бывшего церковного староста и любителя книг, он изумился, увидев в этой сутолоке, в двух шагах от надвигавшейся конницы, старика, который разгуливал с непокрытой головой под дождем среди пуль почти в самом центре перестрелки. Он подошел к нему, и здесь между 25-летним бунтовщиком и 80-летним старцем произошел следующий диалог. «Господин Мабеуф, идите домой». «Почему?» «Начинается суматоха». «Отлично». «Будут рубить саблями, стрелять из ружей». «Господин Мабеуф, отлично». «Палить из пушек». «Отлично». «А куда вы все идете?» «Мы идем свергать правительство». «Отлично». И он пошел с ними. С этого времени он не произнес ни слова. Его шаг сразу стал твердым. Рабочие хотели взять его под руки. Он отказался, отрицательно покачав головой. Он шел почти в первом ряду колонны, и все его движения были как у человека бодрствующего, а лицо как у спящего. «Что за странный старикан?» — перешептывались студенты. В толпе пронесся слух, что это старый член конвента, старый цареубийца. Все это скопище вступило на Стекольную улицу. Маленький Гаврош шагал впереди, во все горло распевая песенку и как бы изображая собой живой рожок гарниста. Он пел. «Вот луна поднялась в небеса. Не пора ли ложиться роса?» — молвил Жан несговорчивый Жанне. «Ту-ту-ту, на шату! Король да бог, да рваный сапог, да ломаный грош — все мое богатство. Чтобы клюкнуть, не смейтесь, друзья, встали досвету два воробья. И росы налокались в тимьяне. Зи-зи-зи, на пасси. Король да бог, да рваный сапог, да ломаный грош — все мое богатство. Точно пьяницы в дым напились, точно два петуха подрались. Тигр от смеха упал на поляне. Дон-дон-дон, на медон. Король да бог, да рваный сапог, да ломаный грош — все мое богатство. Чертыхались на все голоса. Не пора ли ложиться роса? Молвил Жан несговорчивый Жанне. Тен-тен-тен, на пантен. Король да бог, да рваный сапог, да ломаный грош — все мое богатство. Они направлялись к Сен-Мери.